Интерлюдия. Черная мантия. Отчет. Посол благополучно прибыл в Розарио. Итог. Много болтовни, чуть меньше смысла. Но нужную информацию он добудет, несомненно. Еще бы. Гедеон договорился бы и с бешеной собакой после стольких лет. С этим пока закончили. Отчет. На севере тихо. В плохом смысле. Слишком. Именно так. Касается всего севера. Люден, Провия, Карпет, Пережок. Все доступы к северным горам словно накрыты плотным ковром. За все время не просочилось ни звука. Только всякая мелочь, ерунда. Это не назвать даже обманкой, новостей просто нет. Слуги из подполья присмирели? Никогда не поверю. Так точно, и не только. Мы направили запрос агентам в той зоне. Напрямую. Но это займет время. Еще бы. Но добейся ответа. И так, чтобы Элайда никого не прикончил в этот раз. Лишних людей не осталось. Впрочем, их никогда и не было. Так точно. Морн сжал губы. Деревянный стул впивался в губы, как не сядь. Что будет, когда ему захочется встать? Об этом думать не хотелось. Он устало почесал шрам на лбу. 2 дня без сна. Давненько он не мог позволить себе подобного. И это тревожило. Если у него отобрали сон, значит, мир пошатнулся. Эгоцентрично. Безусловно. Правда ли это? Да. Хотя он всегда надеялся, что нет, но, увы, никогда не ошибался. Всплывала ли в разговорах северная впадина? Тень впервые замешкался. Никак нет. Почему же? Теперь тень не смог сдержать удивление. Господин, вынужден уточнить, какая конкретная информация вам требуется? Представим, что ты на экзамене. Мне нужна любая информация, даже если она взята из учебников для студентов младшего курса. Любые догадки, ваши домыслы. Не стесняйтесь, Гораций. Гораций вздрогнул. В потемках этого кабинета имена редко упоминались. Но сама просьба не удивляла. Черная мантия никогда не спрашивал ничего просто так. Тень принялся излагать. Впадина, также известная как впадина Годвина, она изолирована. Во-первых, ландшафт. Все подступы разворочены, точных карт нет. Во-вторых, даже если бы и были, зайти дальше, чем на милю, никому не удавалось. Во всяком случае, нет подтвержденных данных об обратном. Причина логична. При приближении к впадине симптомы рунного отравления начинают прогрессировать экспоненциально. Концентрация рун в воздухе в сотни раз превышает максимальные значения, отмеченные при исследовании рудников. Можно предположить, что в схожих условиях находятся непосредственно рабочие, но проверить не удалось. Отправленные вглубь, белоголовые просто не вернулись. Вероятно, ближе к центру кратера среда смертельна даже для них. Гораций перевел дух, продолжил вещать. В-третьих, религиозный аспект. Под влиянием церкви в умах простых людей впадина представляет собой некое божественное откровение, даже не конкретное место, до которого можно дойти ногами. Теоретически, само собой. Есть отдельные индивиды, именуемые церковью не иначе, как еретиками. Лично я воздержусь от оценки. Эти индивиды достаточно смелые и могут рационально оценивать последствия присутствия впадины в мире, а также возможные выгоды. Но на их пути стоят пункты 1 и 2. Поэтому могу предположить, что за последние десятилетия к кратеру никто даже не пытался приблизиться. Крайнее поселение того региона, Баш, располагается в 6,2 мили от границы. Названо в честь одного из изначальных. Никаких последствий для жителей не выявлено. Последняя попытка исследования датируется 1342 годом, новой эры. Никто из экспедиции не вернулся. Тень на мгновение примолк, словно решая, нужно ли что-то еще добавить. Вздохнул и проговорил очевидный вывод. Таким образом, интерес к северной впадине и так невысокий, в этом веке снизился до крайней отметки. В связи с этим, упоминания о ней мы видим только на фресках, в церковных писаниях и в разговорах, подобных нашему. Морн пошевелился на стуле. Боль в спине на мгновение отступила, затем накинулась с новой силой. Казалось, он сидит не за столом, а натянут на колесо, которое медленно, но верно растягивает его позвоночник. «Будь вы моим учеником, Гораций, а я вашим преподавателем, то оценка вашему ответу была бы хорошо. «Хорошо с плюсом, но небольшим. Поначалу вы не дотягивали и до этого, но последние слова спасли средний балл. Чего же не хватило для высшей оценки?» «Правильного вывода». Он задумчиво потеребил нижнюю губу. «Вывод, да. А он довольно прост. Верно сказано, впадина не упоминается в разговорах, только если разговор не подобен нашему. Гораций, просветите меня. Узнает ли о нашем разговоре кто-то за пределами данной комнаты?» Тень побледнел. «Никак нет. Ни в коем случае». Морн едва сдержался, чтобы не хихикнуть. «Расслабьтесь. Те, кто много болтает, до моего кабинета даже не доходят. Суть в другом. Раз такое дело, то можем ли мы быть уверены, что в другом городе, в другом замке, в другой точке мира, в освещенном зале или в таком же темном помещении, на верхних этажах башни или в грязном подвале, в любом из этих мест не сидят на пару местные студенты, местный сгорбленный старик, именуемый преподавателем. А между собой они не обсуждают то же самое. Можем ли мы быть уверены во всем этом?» «Никак нет». «Никак нет, верно. Наш с вами разговор не дойдет до чужих ушей, так же, как и множество чужих разговоров не дойдет до наших, к сожалению. Посему, когда я слышу в ответ, что интересующий меня объект или субъект не всплывали в услышанных разговорах, это значит, что вы должны слушать лучше. И направьте запрос в Баш. Я хочу знать, что происходит в тех землях». Гораций кивнул. Пояснения больше не требовались. Морн сложил руки в замок. «Хорошо. С этим тоже все. Отчет?» «Юго-восток в панике». «Теодора? Кража?» «Именно так. Все еще никаких сведений. Ситуация напряженная. После отправки генерала влияние гвардии в городе снижено. Это не так заметно за отсутствием открытых конфликтов, хотя в будущем может иметь последствия. Ущерб можно было бы минимизировать в случае скорого возвращения генерала, но от него пока нет вестей. По нашим последним данным, его отряд где-то в Срединных землях». «Вы выяснили цель?» «Никак нет. Велестеран рвет и мечет, но за закрытыми дверями». «Она сослала из города генерала гвардии. Это все, что вы можете рассказать мне о причинах?» «Она была в своем праве». «Черт побери, еще бы она была не в праве. Вильгельм сам отправил ей старого больного медведя. Но зачем лишать кого-то прав, если можно дать видимость этих прав? Тот полк был подарком, не более. А теперь медведь колесит по стране. Вы его видели?» «Никак нет». «А я видел. Прикажи ему войти в чертов северный кратер, и он войдет. Нахмурится, оставит приказы напоследок, но войдет. А что касается погони, он уже давно должен был вернуться. Раз этого не произошло, то я ожидаю от вас чего-то большего». Гораций помялся. «Господин, обычно с подобным не возникает проблем, но здесь, очевидно, все сложнее, чем кажется. Заслоны на каждом шагу. К Велестеран допущены только самые близкие. Этих людей не подкупить и не запугать. Скорее они умрут за владычицу, а мы раскроем своих людей». Морн постучал пальцами по столу. «Это говорит лишь о том, что у нее украли не жемчужные сережки и нелюбимые исподние. Узнайте, была ли вообще кража. Не исключаю, что ей требовалось на время очистить город от гвардии. Хотя бы частично. Если так, мы в полном дерьме. А медведь скачет сейчас прочь от Теодоры почем зря. А если кража была, так узнайте подробности, черт побери. Кто, зачем, почему?» «Так точно. Итог. Будем работать в этом направлении. Могу я высказать свои предположения?» «Вперед. Почти уверен, что кража имела место быть. Подобных волнений не наблюдалось в том регионе очень давно, особенно среди высоких лиц. Отправка генерала позволила убить двух зайцев. Во-первых, он и правда исполнит любой приказ. Сгрызет каменную гряду зубами, но исполнит. Лучшего человека в тот момент под рукой у Велестеран не было. Вильгельм отправил ей не старого и больного медведя, как вы успели выразиться, а старого, больного, но опытного и опасного медведя. И теперь она использовала его на все 100. Морн скривился. «Не поспоришь». «Да. А во-вторых, как было упомянуто, город вздохнул свободнее. Генерал гвардии за стенами впервые за долгое время. Если Бернал настигнет свою цель и вернется с успехом, то Велестеран получит обратно, что бы это ни было. А если нет, то у нее будет рычаг давления. На плечах медведя сейчас стабильность Юго-Востока. И есть еще кое-что». «Я слушаю». «Во всей этой истории еще одно заинтересованное лицо. Если кража была, а она, судя по всему, была, то имелся и заказчик. Мы столкнулись с противодействием с его стороны». Черная мантия поднял бровь, пальцы замерли над столом. «Противодействие?» «Сокрытие информации со стороны Теодоры, понятно. Никто за просто так не делится секретами, особенно деликатными. Но попытки копать в другую сторону также встретили сопротивление. Не удалось установить личность вора. То же самое могу сказать про личность заказчика. Все ниточки оборваны, наши люди разводят руками. Неясно, из-за чего сыр-бор, но это нелюбимые, как вы выразились, исподние владычицы. Это нечто крайне важное». «Никогда недооценивай важность хорошего исподнего. Приказы остаются те же». «Так точно». «Отчет?» «Осталось лишь одно – окрестности и восточное направление». Морн почесал переносицу. Гораций, чувствуя его настроение, оставил самое интересное под конец. «Что там в Фароте?» «Непосредственно на дорогах все спокойно. В городе тоже». «Гораций, я ценю театральщину, только на сцене театра. А точнее, терпеть ее не могу. Последний раз, когда меня затащили в подобное место, мне приспичило в сортир спустя 10 минут после начала. Дамы были крайне недовольны, когда я пробирался к выходу, наступая им на края платьев и загораживая сцену своей рожей. Поэтому обойдемся без долгих вступлений». «Что там с девчонкой Гидеона?» «Покинула Фарот вчера. Сейчас должна находиться на пути к руднику. Большая часть сопровождения осталась в городе. С ней дальше выдвинулись гвардеец, кучер и служанка. Перед этим получила аудиенцию от Стомунда». «Итоги?» «Как обычно». Морн ухмыльнулся. «А потом?» «Фрей». «Хорошая девочка». «Да, ваше предложение было услышано. Здоровяк рассказал ей то же самое, что и нам. Без утайки, как и было указано. Ну, почти». «Я бы посмотрел на вас, если попытаетесь указывать Фрею. Но новости неплохие, наконец-то». «Да, он отозвался о девчонке комплиментарно». Черная мантия посмотрел вопросительно. «Прямая цитата. Скажите мантии, если он будет и дальше подсылать ко мне таких смышленых девчонок вместо обычных кривозубых прихвостней, то я перестану жаловаться, что его дерьмо плохо пахнет». «Не перестанет». Мантия ухмыльнулся. «А еще он сравнил ум и внешность, причем в пользу девчонки. Возможно, я не ошибся в выборе». Гораций кивнул. Молчание затянулось. «Итак?» «Из города мы получили все, что хотели. На рудник подступиться несколько сложнее. Сейчас все в руках девочки. Но мы наблюдаем по мере сил». «Помню времена, когда сил было куда больше. И у меня, и у окружающих. Работайте». «Так точно». Морн оперся ладонями на стол, собрался духом, чтобы подняться на ноги. Тень заметил это, выпалил напоследок. «Могу я задать вопрос?» Морн замер, обычно вопросы он задавал сам, но это позволяло оттянуть подъем со стула. «Как же хочется спать». «Спрашивайте». «В конце разговора вы упомянули впадину. В контексте всего остального вопрос о святыне выглядит несколько отстраненно. Ни разу за все мои доклады вы не спрашивали о вещах, которые не затрагивали бы напрямую нашу деятельность. Но кратер вышел из контекста десятки лет назад. Так почему?» Черная мантия убрал ладони со стола. «Рад, что вам так понравилась роль ученика, Гораций. Настолько, что вам потребовался дополнительный урок. И он будет коротким. В бытность военным я услышал известные строки. Мир летит в пропасть, не можешь устоять, ступай первым. В пропасть шагни смелым прыжком, кто следом падут, чтить будут тебя, как древнего повелителя этих краев. Мир уже летит в пропасть, Гораций, и на дне нас ждут самозванные правители и владыки. Моя задача проста, чтобы их правление было недолгим, а лучше не случилось бы вовсе. Дурак будет цепляться за ветки в полете, царапать воздух ногтями. Я же стремительно лечу вниз, а вы вместе со мной. Нравится вам это или нет? Гораций вздрогнул. Я не знал, что вы были военным. Сейчас я воюю с мебелью в собственном кабинете, по большей части. Но из маленьких сражений складываются большие победы. А теперь скорее в бой.